Глава 15. Проспавшиеся и успевшие позавтракать рейдеры остались перебирать и сортировать добычу под присмотром Трота. Броня Сивки надежно скрыла то, чего не должны были видеть чужие глаза. Радар энергично поднялся по мостику в муравейник острова. Прежде любой переход внутри этой горы, слепленный из комнаты переходов, сопровождался кем-то из охранников, следующих от караулки при входе. Пути работы на стрельбище или в мастерские все проходило перед глазами кого-то из местных. Что ж такой системе пользы есть? Мне нужен дьяк или тот, кто сейчас за него. Срочно, бизнес. Действительно важно, не пустой разговор. Один из парней в камуфляже, сидевших вокруг стола в комнатушке, молча кивнул и, поправив зеленый берет, ушел куда-то по коридору. Остальные также равнодушно полировали стулья задницами. Резкости никто не проявлял, но и присесть чашку кофе тоже не предлагал. Наконец, у одного из них в нагрудном кармане подала голос рация. Тот выслушал сказанное и, наконец, развернулся лицом. «Дьяк вас ждет, радар, сейчас вас проводят. Сумку можно посмотреть?» Радар коротким движением дернул молнию на спортивной сумке, висящей на плече. Камуфляжный, бросив равнодушный взгляд, коротко кивнул. «Спасибо, идем». Кабинет, куда пришли для встречи, был маленькой комнатой с окнами, повзаимствованными из поезда. Два низких мягких стула да столик между ними, всей обстановки. После коротких приветствий хозяин откинулся назад, молча с интересом разглядывая гостя. Радар театральным жестом поставил на стол сумку. «Мы недавно элитника завалили, аккурат недалеко от мест, где с вашей колонной несчастье случилось». Хитрый был зверь, матерый, с такими дарами, какие далеко не у каждого есть. Глазами мы его обнаружить не могли, и даром сенса тоже, только аппаратурой. И все же мы его нашли и кончили. Причем мы его, а не он нас. Языком попусту болтать много умельцев, а у нас подарок по такому случаю. От нашего дома вашему. Парень вынул из сумки тяжеленный кусок кости с торчащим в нем бумерангом. Дьяк равнодушно скользнул взглядом по бумерангу. «Что ж, отдарюсь!» — он вынул из кармана ручку и блокнот, набросав короткую записку. «Отдашь кладовщику, он отгрузит ленту патронов на ваш пулемет. Патроны бронебойные, хотя и не зашаманенные, но подарок не бизнес. Даже если ты хотел договориться о продаже трофеев с охоты, то мог бы поговорить об этом много с кем, кроме меня. Я ошибаюсь, или у тебя есть дело именно ко мне?» Радар, сделанный скромностью, потупил взгляд. «Если бы я пришел предлагать большое дело с хорошим отрядом, это, конечно, было бы эффектнее. Только я еще не скоро приближусь по-настоящему серьезным людям. Тогда как одно такое вкусное дело ждет того, кто его сорвет уже сейчас. Дело мало того, что жирное и вкусное, так еще и очень вам по сердцу. Есть у меня на примете одна муровская ферма, которая прямо-таки просится, чтобы ее снесли. А еще у меня есть горох, чтобы подрядить под это дело людей. На задаток перед добычей, ясное дело». «Давай по существу. Что ты хочешь от меня и какая мне выгода в этом деле? Я могу оплатить людей, задаток и долей в добыче, но людей еще надо собрать по стабам, это раз. Нужен кто-то с глазом на людей, типа кадровика, и проверка через ментата. Это позволит получить более-менее управляемый отряд, а не сброд, который в лед накосячит и разбежится. На каком стабе хочешь делать сбор? На сельсовете». «Так ты решил брать ферму на северо-восток от сельсовета? Значит, Зюит Компани, а не Осей. Не так весело, но кое в чем это для тебя реально лучший выбор. Только знаешь ли ты, как прикрыта та ферма? 15 минут подлета и несколько десятков беспилотников накроют все окрестности газом и ракетами. Причем ракетами хоть бронебойными, хоть противопехотными. Еще раз убеждаюсь, что не зря обратился именно к вам. Да, я еще не скоро буду матерым ветераном, так что действительно нуждаюсь в помощи кого-то более опытного, и было бы очень горько искать помощи на другом стабе. Что до прикрытия, то именно способ его обезвредить и есть моя доля в этом деле. Так уж получается, что раскрыть его я не могу, иначе дело может стать несколько не моим, но я знаю, это сработает». Каменное лицо Стронга не выражало ничего. «Ты нуждаешься лишь в перечисленном? Подумай еще». «Честно сказать, дело в том, что я на самом деле сугубо мирный человек, а придется провести натуральный штурм. Снести тамошний сброд – невелика сложность, все же урки не солдаты. Но реальное дело – это реальное дело. Значит, будет пачка тонкостей и мелочей, за знание которых пришлось бы заплатить кровью. Я предпочитаю платить споронами. Значит, мне нужен действительно опытный, с командирскими навыками. Лисицин». «Кто-кто? Впрочем, я понял, тебе нужен регент. Разумно. Так ты надеешься снести ретранслятор, лишив муров возможности вызвать прикрытие издалека или диверсии, при том, что кое в чем ты не уверен и сам. Расстрелять фряжских муров – дело, конечно, богоугодное, как это выпотрошить тамошние склады. Никакое дело никогда не идет точно по плану. Но я действительно собираюсь снести эту ферму, честно исполнить договоры со всеми соратниками и каждым союзником. Радар умеренно горячо напирал. Диак наклонился вперед, опершись локтями на стол. Он погладил рыжую бороду, чуть наклонив на голову на бок. «Ты несколько важных моментов упустил. Склады там и правда вкусные, очень вкусные. Тамошняя мразь собирает прилетевших в армейской части недалеко от внешки и попутно гребет каждый раз патроны ящиками. Муры не трейсеры, расходовать им такой груз особо некуда. Скопилось там полезного много, ох, много. Тонкое место, за этим придется гнать целую колонну грузовиков. Подойти по-тихому пешком, ударить и уйти пешком, как это делают стронги, не выйдет». Техника в таком количестве – это дорого. Кроме того, колонну еще надо протащить по улью, что тоже непросто. Представить можешь, ты ведь ходил в караване, а караван – это, в общем, еще хорошая дорога. Собирать что-то на сельсовете нельзя, он слишком близок от цели. Там у них наверняка есть цели или иные источники. Даже если нет, про такую движуху желающие продать слух могут и найтись. Еще. Ты располагаешь чем-то, чтобы выложить на стол прямо сейчас для запуска дела? Или рассчитываешь носить горох и спорены с охоты займов? Разница предельно важная. Те три горошины, что я был должен за чудо-оптику, я уже вернул сегодня утром. Несколько сумок спека, вот мой первый вклад. Сегодня же, если мы договоримся. Сейчас его как раз обрабатывают. Горошины, когда увижу первые результаты и конкретную смету. Что ж, половина от всего добытого, камера слежения, все мне. Задаток людям на тебе, как задаток за найм техники. Он может быть больше или меньше, в зависимости от возможностей. Тогда я запускаю машину. Остров в этом деле лишь посредник, бойцы не его, вся оплата не его. За что мне выкладывать такую долю? Четверть от патронов – это более чем щедро. Так или иначе, в случае провала, все шишки достанутся именно острову. Сбежишь ты или погибнешь? Спрашивать выжившие придут не к тебе. Поэтому половина всего плюс все камеры мне. Радар упрямо наклонил голову, сметая поверх носа собеседника. Сама манера говорить, общая энергетика матерого стронга – требовало большего усилия, чтобы не прогнуться перед ним. Камера вам, половина патронов вам, но это крайняя цена, или я действительно буду вынужден искать другого партнера, пусть меня это и не очень радует. Диак какое-то время молчал. Надеешься взять нам техники? Серьезные планы, хотя и рискованные. Что же, по рукам. Только одно помни, если попусту погубишь людей по своей дурости, не по воле Ули, регент тебя пристрелит прямо там, без мучений. Диак мягко и тепло, как плавящаяся сталь, улыбнулся. Радар ответил встречной улыбкой и протянул руку. Рукопожатие вышло очень крепким. Химик негромко кашлянул. Все же он уже не одну минуту глядел на расслабленно сидевшего Диака. Тот все так же отрешенно глядел на лежащую на столе штуковину. Оставить себе на память в виде настольного сувенира, на память о Кирьяне? Не знаю, еще не решил. Кто из наших сумел отработать обещанный красный жемчуг? Можешь посмеяться, но это не наш. Когда случайный рейдер сделал мне этот подарок, я уже решил, что кому-то придется язык подрезать. Но нет. Когда парень получал встречную благодарность, в лице не было ничего. Не знал он про то. Вот так. Взял, да и случайно завалил урода, за которым охотились все наши. Прикинул, выходит, что элитник добыт возле тех мест, где порешили нашу колонну. И значит, вероятно, будет мне в радость. «Где-то возле клыка, значит, — уточнил химик. Да, где-то там. Точнее, не знаю. Ах, сукин сын, его же шерстили до самого пекла. Он, выходит, почти там же и залег. Как только сумел-то. Похоже, дары на скрытность и защиту от сенса. Редкая тварь». Диак отмахнулся рукой. «Теперь уже мертвая тварь, что очень хорошо. Нам такого поблизости совсем не надо. Чем отдарился-то? Лентой на 19-й калибр, к пулемету». Даже не знаю, как это оценивать, щедро или не очень. Если оценивать как за сам бумеранг, то это штук 5-10 споронов, цена красивого трофея, не больше. Если как услугу мести, то ее он мне не оказывал. Не для этого он ходил на дело и не за это старался. Так что жемчуга парень не заслужил. Что он мне продал, то я и купил. Тут уж без жмотовства. Убрал элитника, напавшего на мою колонну, вот твои. 500 споронов? 560 – это если без торговых накруток. Не могу не согласиться. Мудрое решение. О спорных. Заходил ко мне несколько часов назад этот соложонок, радар. Взял в мастерских грузовик. Может, ты помнишь, Дрема пригнал не так давно. Красивая такая вещица для перевозки свежей рыбы. И сама машинка красавица. Да еще новенькая, движок мощный. Быстра, как ветер. Кузов термоизолированный. Наши ее больше недели до ума доводили. Выкупил, значит, спорными на стол. Если бы продавать на сторону, так цену можно было бы побольше взять. На соседние стабы так раза два. Но ты сам велел ему продавать как нашим. Может, отменить этот приказ? Теперь ты звонишь и говоришь все бросить. Все ресурсы на добычу грузовиков. Брать все везде и разом. Дело предельной важности. Парень, правда, почти сразу же уехал, забрав и грузовик, и свой броневик. Но раз ему тут так прикормлено, будет жив, вернется. Тогда сделку можно будет отменить, раз так уж все серьезно. Приказ в силе. Сделку сохрани. Еще для дела забирать товар, как раз на нал и авансы выйдет. Дьяк коротко махнул рукой под стол. У стола стояли две спортивных сумки с расстегнутыми молниями. Химик неожиданно легким и гибким для его комплектации движением опустился на корточки. Он снял резинку с целлофана и что-то попробовал пальцем и на язык. «Спек, где-то два элитника в расход пошли. Качество приготовления неплохо. Кто-то явно годится не только кашу варить. Мимо меня кто? Откуда?» «Оттуда же!» — рыжий рейдер махнул рукой на стол, где все так же стоял костяной обрубок с торчащей железякой. Серо-зеленый броневик как-то неуверенно огибал повороты. Вокруг был свежеперезагрузившийся кластер. Под солнцем блестели еще и не вылетевшими стеклами окна домов. Панельки пятиэтажки, примерно одинаковые по всему миру, красовались свежей краской. Редкие прохожие с удивлением смотрели вслед диковинной техники. «Давай вон туда, это будет условно главная улица. Значит, лучшие магазины там». Радар, как обычно, сидел в кресле башенного стрелка. Где-то щелкнул выстрел, затем еще один. «Мелкашка вроде». «Ну, точно основной балаган там. Давай гони еще». К выстрелам из мелкашки добавились более громкие бухающие выстрелы. Машина объехала очередной дом, вылетев на основную улицу. В паре десятков метров открылось зрелище, достойное военной музейной диорамы. Музей психиатрии в отделении для творчества пациентов. То, что происходило перед явно неплохим продуктовым магазином, рядом с несколькими вставшими грузовиками, можно было описать словами «идиотизм», «бредовость». И все же реальная остервенелая жестокость. Никакой верещаги, никакой комикс. До такого бы не додумался. Трое мужиков в зеленом камуфляже, стоя в полный рост, как солдаты времен Атак Петра, стреляли в прущую на них компанию ребяток. Через сильную оптику башни были хорошо видны детали. Они были вроде людей, одетые в массе, как обычные уличные прохожие, рубашки, майки, платья только. Красная, словно в волдырях кожа, у иных в уродливых пузырях. У всех лица искаженные отсутствием разума. Почти как у свежих пустошей. Как кипятком шпаренные. Вот так, значит, они и выглядят. Вон и несколько в камуфляже. Видать, не все из обычных прилетевших получились. Толпа, размахивая разными колюще-бьющими предметами, шатнулась к тройке возле грузовиков. Один из обороняющихся бабахнул из двустволки разом из двух стволов. Похоже, картечь. Двоих, видать, в ноль, остальных пробрало. Из толпы, которая безумно шарахалась, то приближаясь, то отдаляясь, щелкнул выстрел. Все же не мелкашка, а обрез от мелкашки. Один из охотников, завыв, упал на асфальт, уронив ружье. От ярких в неоновых трубках витрин магазина к грузовикам пыталась пробиться вторая группа. Эти от своих противников отличались, но не добром и человечностью в лицах. Шкура здоровая, правда, признак человека, теоретически. Вооружены реально чуть получше и действуют слаженней. Длинные молотки клювы и пара рейдерских легких арбалетов. Отчаянная остервенелая драка в попытке пробиться к грузовикам кипела и била ключом. Вот четверо вареных упало на асфальт, получив граненое острие в череп. Вон свалился в корчах один из прорывавшихся с длинной заточкой под ребрами. Двое красных растянулись после щелчка свинцовым болтом из арбалета по голове. Один из арбалетчиков схватился за залитую кровью голову, бросив свое оружие. «Камнем его, что ли?» Обе стороны размахивали своим оружием, рыча и утробно ревя. Хрип и звуки, в которых человеческого не было, были слышны на расстоянии. Метания и прыжки, то ли дикарей, то ли кошачьи драки, добавляли колорита в зрелище. Всего наблюдения были секунды. Потом «Ном, чур!» «Хре глазеть! Хватай карабины за дело!» Защелкали выстрелы. «Тыц-тыц!» Радар, вопреки привычке, тоже бил из карабина. Стрелять из ружья длиннее автомата из кузова было не слишком удобно, но вполне реально. Три автоматические пушки за пару десятков шагов быстро показали свою жуткую эффективность. Больше двух десятков тел в разных позах усеяли асфальт, щедро залив его красным. Краснокожие, смешавшись в одну толпу, визжа начали пятиться. Потом они, почти разом развернувшись, бегом рассеивали, сдернули в сторону по улице. Вслед им все так же щелкали смягченные глушителем выстрелы. Бежали ребята все же заметно помедленнее зараженных, зато быстрее сообразили скрыться за поворотом, углом здания, в переулок. Подкатив к стоящему у грузовиков охотникам, броневик остановился. Из люка высунулась голова радара. «День добрый, чьи вы хлопцы будете?» «С речника, фуражиры». Мужик пересеял охотничью двустволку за спину, тот же сделал и второй. К ним массой стали подходить остальные, постепенно остывая. Лица все более и более обретали человеческий вид. Мужик тяжело выдохнул. «Поживем еще. Эх, еще один заезд и конец моему контракту. И вы, жрачка, сама не загрузится и на стап не отвезется. Давайте за дело, пока еще не набежали. Шустрее, если жить охота». Радар терпеливо наблюдал за свежеспасенными. Камуфляжник без спешки подошел к еще живому товарищу. «До стаба дотянешь или добить?» Тот все так же тихо выл. «Я могу дозу спека дать». Радар был сама любезность. «Ну давай». Быстро вколов оранжевую дурь, мужик на пару с оставшимся охотником погрузил раненого в кузов грузовика. Наконец командир фуражиров вернулся и представился. «Кипарь меня звать». Он протянул руку. «Радар, вольный рейдер. За жизнь благодарю. Совсем атомиты озверели. Не первый рейд езжу, всякое бывало, но не такое. Что ж вы оружие получше не взяли? Речник, я слышал, крупный стаб и довольно богатый. И не говори. Идиотизм и жлобство в худшем виде. Роджер – конченый ублюдок». Он смачно плюнул на асфальт. Если дурость повторяется и делается долго, то значит, это может быть и не дурость». «Да это к чему?» Кипарь наморщил лоб. «А, забей. Тебе помочь тела твоих людей загрузить? Нах, мне по условиям контракта учитываются центнеры жратвы». «А не...» — он криво ухмыльнулся. «Мертвый груз. Вот эту еще одну ходку сделаем, и я, наконец, могу отчалить в места получше этих. Патронов на атомитов, когда мы вас выручали, пришлось потратить не одну пачку. Тебе есть чем за это возместить?» «Мне? Не, пусть Роджер башляет. В конце концов, без вас его грузовики тут бы и остались». Оставшиеся грузчики довольно быстро набили грузовики ящиками и мешками с едой. Когда последний из них устало залез в кузов, радар тоже нырнул в люк. Бип! Как оказалось, у Сивки есть весьма громкий клаксон. В привычной тишине улья громкий звук прозвучал на километры. Кипарь офигело высунул голову из кабины. «Ты что, совсем уже вообще?» «Веселее, чего тебе бояться? Я тут и при пулемете. И мы, к тому же, отсюда уже едем. Если совсем уж страшно, можешь с газу прибавить». Радар высунулся из люка с развеселой улыбкой. Дорога до стаба была недалекая и известная. Броневик выехал вперед, остальные машины колонны последовали за ним. Змея обогнула несколько поворотов, набирая скорость. Когда впереди уже показался срез, граница перезагружаемого кластера, серо-зеленый вожак вдруг резко встал. Радар с несколько смущенным видом вышел к первому грузовику, где ехала охрана. «Ребята, без обид, что-то барахлит. Движок вроде. Мой техник обещал починить где-то за час. Так что выбирайте, или ждете, и тогда я вас провожаю. Или, если вам спешно, например, раненых к лекарю, езжайте уж. Чего им сделается? Там лишь один тяжелый, и тот еще самое меньшее часа три на спеке протянет без напряга». Кипарь для разговора даже вылез из кабины. «Ну и хорошо. Тогда, может быть, за знакомство?» Радар вынул из кармана камуфляжной куртки плоскую фляжку. «У меня живец на хорошем коньяке, как раз проставляюсь». «Это дело. Стакан был лишь один, крышка фляги. Но кого это могло смутить в мире, где зараза всего одна, и та далеко не ангина?» Охранник прошел вдоль колонны, что-то сказав водителям в полголоса. По очереди, выпив по стаканчику живца, рейдеры завели светскую беседу. «Так что за тип этот вас, Роджер?» «Дерьмо, тип. Была заварушка на кляче, это от нас на юго-запад. Вот там какая-то муть с резнёй и мордобоем за то, кто будет пасти местных барыг. Он там командовал двумя десятками дрищей, которых гордо звал своей сотней». Рейдер оперся на кабину с удовольствием смакуя послевкусия коньяка. который не мог перебить даже обычный тухлый душок споронов. Похоже, в драку он полез не на той стороне. А может, просто с ним не стали расплачиваться. В общем, свалил к нам. Поставили его почему-то рулить нашей задницей. Гуру задницы, ты прикинь? Он кидает понты своими тремя дипломами. Всерьез, в ульи, перед грузчиками. Живчик такой трудяга, по части с чашки ложкой. Радар тоже оперся на капот, сознательно или нет, копируя собеседника. Его глаза задумчиво смотрели поверх кипаря, тем же графитным взглядом. То есть глуп, но при этом энергичен, склонен льстить начальству и гнуть пустые понты? Был бы по делу энергичен, разговор был бы другой. Только шумиху и суету наводить, долезать, где выйдет польза. Это да, он с восторгом и экстазом, но еще обещать. Все сразу из золота пополам с шоколадом. Эка, ну как? Ну что самое, то для такого, на такое место кадры набирать. Да и потом, а этот ваш менеджер по хайпу и представительству с совмещением на массажиста анального и пиар-директора, он того. Он вообще заплатить способен? Ты чего? Он же груз принимает под охраной учет. С людьми рассчитываться тоже его обязанность. Так что я честно тебя к нему отправил. Из броневика показалась голова и размахивающиеся руки. О, похоже, справился. Пойду проверю. Радар нырнул под броню. Тишину улья прорезал оглушительный, безумный, пробирающий до костей бибик, и броневик рванул с места. Под сдавленные маты водителей грузовики рванули следом. Блокпост, через который колонна проехала в стаб, отличался неплохой снаряженностью, яркой олиповатостью и при этом небрежностью. Так, словно у тех, кто его делал, целью была скорее показуха, с полным пофигизмом ко всему прочему. Несколько пулеметов и даже АГС, но стоящие на показ, а не по удобным для стрельбы замаскированным позициям. Грузовик обогнал броневик, выезжая на асфальтированную площадку рядом с вытянутыми корпусами складов. Высокая встречающая комиссия, вывалившая навстречу, стояла из брюхатого мордастого типа компании трех крепких мужиков в камуфляже и брониках. Автоматы у ребяток хороши, не знаю этой марки, что-то натовское. Это во мне АКС-70 веселого. Глушитель не самопал, как у нас, оптика, дорогие игрушки. Кипарь докладывался типу, пока радар вылазил из броневика и неспешно разглядывал комиссию. Один умник говорил, что нельзя судить людей по внешности. Другой, что только дурак не судит людей по внешнему. Радар исповедовал тот принцип, что кое-что следует предположить сразу, остальное проверить провокацией. Даже его молодая жизнь была отмечена изрядным количеством нездорово брехливых знакомых. Так что по одежке встречая, навшивость проверяй. У этого типа морда, конечно, с пробирным клеймом мудака. Недобритая толстая ряха с прорезами морщин собственного превосходства и брюзгливо зажатым ртом. Амбициозен, беспринципен, хамоват, глуп. Большими, как реклама из светящихся трубок, буквами через рожу. Дождавшись, когда закончится разговор, радар подогнал броневик поближе и подошел к начальству. «Добрый день. Я радар, вольный рейдер. Повезло твоим людям, мимо ехал. Патронов пришлось потратить карабинных не один десяток, но живой и пригруженной техники. Компенсируемые расходы можно даже без премии. А можно и с премией, да я уже поеду дальше по своим делам». Тот уставился на парня с истерической гримасой на морде. «Мразь муровская, ваши твари ублюдочные, сколько хороших парней порезали, как же я радоваться буду, когда вас кончат». Истерический накал и напор рос и цвел, рожа краснела и слюна брызгала. «Полегче на поворотах, броневик честно куплен на санатории, а подобные обвинения легко проверяются у ментата, причем не вашего, а любого соседнего стаба. Если чего хочешь, давай проверим, после чего расплатимся и сойдемся по-хорошему». «Ах ты ж!» Истерика вышла на следующий уровень злобного накала. В порыве страсти Роджер сделал шаг вперед и плюнул в собеседника. Плевок повис на штанине. «Ты что, дурак? Есть вполне известные традиции, человеческие понятия. Я спас твоих людей и твою технику за свой счет. Радар был бледен, но спокоен». Он обернулся, грузчики, как мусор под ветром, уже оказались возле склада. Туда же боком следовал кипарь. «Ты как с людьми разговариваешь?» Один из охранников шагнул вперед, нанося пощечину. Когда ладонь была уже перед лицом, с нее что-то произошло. Мелькнуло воздушное марево, и, судя по появившемуся глубокому разрезу, рука в мах напоролась на острие ножа. Ой, судя по дурному вою, очень острого ножа. Лицо охранника из самоуверенного с хамским превосходством исказилось детской истеричной обидой. Неловко держа всерьез пропоротую ладонь, он отступил за товарищей, капая кровью на землю. Радар был с лица, как парафиновая свечка, но продолжал. «Еще раз. Такие обвинения очень легко проверяются. Я согласен на это, если нужно. От грубости вот только воздержитесь. Не Иисус, увы. Еще меньше такое нравится моим людям, в том числе и тому, что сидит за пулеметом. Если у него чуть-чуть даст слабину сдержанность, одна очередь, и в каждом из вас будут дыры побольше кулака. Выносливость улья при этом не даст шансов выжить, только дольше умирать. Приступим к проверке. Или так расплатитесь. За такое тебя, козла, сожгут нах еще до блокпоста. Прилетит гранатометный заряд от патруля, уж будь спокоен, только рискни». Роджер развернулся и со скоростью, значительно превышающей гордый уход, удалился в здание склада. Радар вернулся в броневик. «Чур, благодарю. Вижу, твой дар хорошо развился. Теперь он уже больше похож на полноценный стелс. Всегда, пожалуйста, командир. Теперь могу держать практически невидимость, если не шевелиться довольно долго». Из воздуха проявился Чур, играя ножом в руке. Он шлепнулся задом на лавку. «Что теперь?» «Теперь радар сел напротив и полез пальцами в кроссовки. Пожалуй, эта вещь едва ли не единственная связь, оставшаяся у него со студенческим прошлым». Парень выдул плотную бумажную трубку, сложенную вдвое. «На, развернись и читай, что там?» «Карты и цифры карандашом написанные. 2 + 2 и 3 умножить на 6». «Очень хорошо. Выполните действия арифметики. Первая в записи цифра, то вертикаль, вторая горизонталь. Отметь место на карте и поехали туда. Там будет ждать трот. Садись за баранку и полный вперед. Можешь тогда уже объяснить, что у вас с ним тайна ото всех и что это вообще все было?» «Обязательно, но позже. Сейчас не стоит тут задерживаться ни минуты больше». Броневик миновал блокпост и, набирая скорость, как хороший гоночный болид, полетел прочь. Радар вынул из стенной коробки пакетик с одноразовой влажной салфеткой. Брезгливо морщась, тщательно обтер штанину. Закончив дело, выкинув салфетку в пластиковое ведро с закрывающейся крышкой, приспособленное под импровизированную парашу. Потянувшись, парень залез в кресло башенного стрелка. «Чем сложен улей, так это избытком людей, умеющих лазить в башку. Мне надо было иметь возможность честно сказать, я не знаю, где трот. Я не знаю, как его найти, я не знаю, что сделать, чтобы это узнать. Пометки на карте делал он сам. Какие действия арифметики вписал, я не видел. Так что, если бы этот вопрос бы встал, такая страховка могла помочь. Тоже и с вами. Для пользы дела так было надо». Водитель с явным удовольствием выполнял приказ о скорости, гоня на максимуме от возможного. Сивка-бурка, тихо шелестя шинами, со свистом рассекал воздух улья. Чур, как водитель, сильно уступал троту и на переменчивых и неровных местных путях машину то и дело встряхивало так, что зубы клацали. Радар сосредоточен на пас окрестности, тихо мурлыкая себе под нос. «Сударь с Котофеем гонит прочь Морфея, сударь снедает лютая хандра, сударь с Котофеем стерегут трофеи, тщетные сегодня, завтра и вчера. Эскулап, минуя города и веси, чится в тарантасе с сундучком пилюль, сударь с Котофеем примут их по весу. Был ноябрь постылый, зацветет июль». Башня равномерно оглядывалась направо-налево. «Чур, видишь вон ту пятиэтажку зеленую? Давай подарку и во двор». Броневик въехал во внутренний двор, где на маленькой автопарковке уже знакомый грузовик. Радар еще раз прошелстил даром окрестности и, перевесив автомат, под руку вышел к его кабине. Из кабины, гулко стукнув берцами, выпрыгнул трот. На лице парня стала проявляться слабая улыбка. «Ты как? Все хорошо прошло? Все по плану, полный кузов?» «Пф, как же я рад!» — он неожиданно обнял собеседника. «Ну, хватит! И богу, ты зря экономишь на борделе. Меня это начинает пугать. Вообще-то будет лучше убраться отсюда пошустрее». «Тьфу на тебя! Но убираться пора. Чур, давай на грузовик и следом. Трот, ты на броневик. Остановимся выдохнуть на той базе, где тогда с караваном вставали. Через несколько часов утомительной гонки рейдеры заехали на неплохо сохранившуюся автобазу. Перезагрузка на этом сегменте хоть и была нечастой, но общий уровень сохранности строений был довольно неплохим. Огороженность по периметру, наличие закрывающихся ворот и зданий, где можно сесть, делало это место удобной стоянкой в пути. Быстро срубав свои консервы, рейдеры попадали спать в кабинах и под броней.